Послесловие. Закончена первая книга из серии «Галактические войны». Император Шевцов успешно основал свою империю, но писать дальше о том, как эта империя будет примучивать один клан светлых Эйджел за другим, банально скучно, и имха еще скучнее будет об этом читать. Поэтому первая книга положила начало вселенной «Галактических войн», которая сама является частью супервселенной «Закоулков мироздания», в силу чего данная серия, скорее всего, будет состоять из отдельных книг в Боквиллов, имеющих между собой значительные временные разрывы и связанных только одним общим контекстом. Поэтому для интересующихся краткое содержание предыдущих серий будет изложено в предисловии следующей книги, которую мы начнем писать через некоторое время. Юлия Маркова, Александр Михайловский, «Рывок к звездам». Текст читал пожилой ксеноморф. Июль 2019-го.